Глава 14. Надя Тюленина, с той поры, когда фронт приблизился к Донбассу и в Краснодоне появились первые раненые, добровольно поступила на курсы медицинских сестер и вот уже второй год работала старшей сестрой в военном госпитале, под который был отдан весь нижний этаж городской больницы. Несмотря на то, что весь персонал военного госпиталя, за исключением врача Федора Федоровича, уже несколько дней как эвакуировался, и большинство медицинских работников больницы во главе со старшим врачом тоже ушло на восток, больница продолжала жить прежним распорядком жизни. И Сережка и Витька сразу прониклись уважением к этому учреждению, когда их задержала в приемной дежурная няня-сиделка, велела обтереть ноги сырой тряпкой и ждать в вестибюле, пока она сбегает за Надей. Через некоторое время Надя в сопровождении няни-сиделки вышла к ним. Но это уже не была та Надя, с которой Сережка беседовал ночью на ее кровати. На скуластеньком, с наведенными тонкими бровями лице Нади, так же, как и на добром, мягком, морщинистом лице няни-сиделки, было какое-то новое, очень серьезное и строгое глубокое выражение. Надя, сминая в руках кепку и почему-то оробев перед сестрой, шепотом сказал Сережка. — Надя, надо же ребят выручать. Ты же должна понимать. Мы бы с Витькой могли походить по квартирам. Ты скажи Федору Федоровичу. Надя, некоторое время раздумывая, молча смотрела на Сережку. Потом она недоверчиво покачала головой. — Зови! Зови врача или нас веди! — сказал Сережка, помрачнев. — Луша, дай хлопцам халаты, — сказала Надя. Няня-сиделка, достав из крашеного белой масляной краской длинного шкафа халаты, вынесла их ребятам и даже поддержала по привычке, чтобы удобнее было попасть в рукава. «А хлопчик правду говорит», — неожиданно сказала тетя Луша, быстро жуя мягкими старушечьими губами, взглянув на Надю добрыми, на весь остаток жизни умиротворенными глазами. «Люди возьмут. Я бы одного сама взяла. Кому ж не жалко, ребят? А я одна, сыны на фронте, я да дочка. Живем на выселках. Немцы зайдут, скажу, сын. И всех надо упреждать, чтобы за родню выдавали. — Ты их не знаешь, немцев, — сказала Надя. — Немцев правда не знаю, зато своих знаю, — быстро жуя губами, с готовностью сказала тетя Луша. — Я вам укажу хороших людей на выселках. Надя повела ребят светлым коридором, окна которого выходили на город. Тяжелый теплый запах гниющих застарелых ран и несвежего белья, запах, который не могли заглушить даже запахи лекарств, обдавал их всякий раз, как они проходили мимо распахнутой двери в палату. И таким светлым, обжитым, мирным, уютным вдруг показался им залитый солнцем родной город из окон больницы. Раненые, оставшиеся в госпитале, все были лежачие, и только некоторые на костылях слонялись по коридору. На всех лицах молодых и пожилых, бритых и заросших многодневной солдатской щетиной, было все то же серьезное, строгое, глубокое выражение, что у Нади и у няни Луши. Едва шаги ребят зазвучали по коридору, раненые на койках вопросительно, с надеждой, подымали головы, а те, что на костылях безмолвно, но тоже со смутным оживлением в лицах, провожали глазами этих двух подростков в халатах и идущую впереди них с серьезным и строгим лицом хорошо знакомую сестру Надю. Они подошли к единственной закрытой двери в конце коридора, и Надя, не постучавшись, резким движением своей маленькой точной руки распахнула ее. — К вам! — Федор Федорович, — сказала она, пропуская ребят. Сережка и Витька, оба немного оробев, вошли в кабинет. Навстречу им встал высокий, широкоплечий, сухой, сильный старик, чисто выбритый, с седой головой, с резко обозначенными продольными морщинами на загорелом темного блеска лице, с резко очерченными скулами и носом с горбинкой и угловатым подбородком. Старик был весь точно вырезан на меди. Он встал от стола, возле которого сидел, и потому что он сидел в кабинете один, и потому что на столе не было ни книги, ни газеты, ни лекарств, и весь кабинет был пуст, ребята поняли, что врач ничего не делал в этом кабинете, а просто сидел один и думал такое, о чем не дай бог думать человеку. Они поняли это еще и потому, что врач был уже не в военном, а в штатском, в сером пиджаке, край воротника которого выступал из-под завязанного у шеи халата, в серых брюках и в нечищенных, должно быть, не своих штиблетах. Он без удивления и тоже очень серьезно, как Надя, как Луша и как раненые в палатах, смотрел на мальчиков. «Федор Федорович, мы пришли помочь вам разместить раненых по квартирам», — сказал Сережка. Сразу поняв, что этому человеку ничего больше говорить не нужно. «А примут?» — спросил тот. «Найдутся такие люди, Федор Федорович», — певучим голосом сказала Надя. «Луша, няня из больницы, согласна взять одного. И еще обещала людей указать. И ребята могут поспрашать. Да и я им помогу. Да и другие из наших краснодонцев не откажут помочь. Мы бы тюленина тоже взяли. Да у нас помещения нету», — сказала Надя и покраснела так, что румянец ярко выступил на ее маленьких скулах. И Сережка вдруг тоже покраснел, хотя Надя сказала правду. «Позовите Наталью Алексеевну», — сказал Федор Федорович. Наталья Алексеевна была молодым врачом больницы. Она не выехала вместе со всем персоналом из-за одинокой больной матери, жившей не в самом городе, а в шахтерском поселке Краснодон, в 18 километрах от города. Поскольку в больнице еще оставались больные и больничное имущество, лекарства, инструменты, Наталья Алексеевна, стыдившаяся перед сослуживцами, что она никуда не едет и остается при немцах, добровольно приняла на себя обязанности главного врача больницы. Надя вышла. Федор Федорович сел на свое место у стола, решительным, энергичным движением откинул полухалата, достал из кармана пиджака табакерку и сложенную мятую старую газету, оторвал край газеты углом и с необыкновенной быстротой, действуя одной большой жилистой рукой и губами, свернул козью ножку, которую тут же набил махоркой из табакерки и закурил. «Да, это выход», — сказал Федор Федорович и без улыбки посмотрел на ребят, смирно сидевших на диване. Он перевел глаза с Сережки на Витьку и снова обратил их на Сережку, как бы понимая, что он главный. Витька понял значение этого взгляда, но нисколько не обиделся, потому что он тоже знал, что Сережка главный, и хотел, чтобы Сережка был главным и гордился за Сережку. В кабинет в сопровождении Нади вошла маленькая женщина лет 28, но казавшаяся ребенком от того, что в ее личике, ручках, ножках было то выражение детскости, мягкости и пухлости, которое так часто бывает обманчиво в женщине, заставляя предполагать сходный характер. Этими маленькими пухлыми ножками Наталья Алексеевна в свое время, когда отец не хотел, чтобы она продолжала образование в медицинском институте, проделала путь пешком из Краснодона в Харьков, и этими маленькими пухлыми ручками она зарабатывала себе на хлеб шитьем и стиркой, чтобы учиться. А потом, когда отец умер, на эти же ручки она приняла семью в 8 человек. И теперь члены этой семьи частью уже воевали, частью работали в других городах, частью были пристроены в ученье, и этими же ручками она бесстрашно делала операции, которые не решали сделать и врачи-мужчины постарше и с большим опытом. И на детском пухлом личике Натальи Алексеевны были глаза того прямого, сильного, безжалостного практического выражения, какому вполне мог бы позавидовать управляющий делами какого-нибудь всесоюзного учреждения. Федор Федорович встал ей навстречу. «Не трудитесь, я все знаю», — сказала она, приложив пухлые ручки к груди, жестом, так противоречившим этому деловому, практическому выражению глаз и ее вполне точной и немного даже суховатой манере говорить. «Я все знаю, и это, конечно, разумно», — сказала она и посмотрела на Сережку и на Витьку без какого-либо личного отношения к ним, а тоже с практическим выражением возможности их использования. Потом она снова взглянула на Федора Федоровича. «А вы?» — спросила она. Он сразу понял ее. «Мне выгоднее всего было бы остаться при вашей больнице как местному врачу. Тогда я им смогу помогать при всех условиях». Все поняли, что под ними он подразумевал раненых. «Это возможно?» «Это возможно», — сказала Наталья Алексеевна. «В вашей больнице меня не выдадут?» «В нашей больнице вас не выдадут», — сказала Наталья Алексеевна, приложив к груди пухлые ручки. «Спасибо». «Спасибо вам». И Федор Федорович, впервые улыбнувшись одними глазами, протянул свою большую с сильными пальцами руку сначала Сережке, потом Витьке Лукьянченко. «Федор Федорович», — сказал Сережка, прямо глядя в лицо врачу, своими твердыми светлыми глазами, в которых стояло выражение, «вы и все люди можете расценить это как угодно, но все-таки я скажу это, потому что я считаю это своим долгом. Федор Федорович, имейте в виду, что вы всегда можете рассчитывать на меня и на моего товарища Витю Лукьянченко. Всегда. А связь с нами можно держать вот через Надю. И еще я хочу сказать вам от себя и от моего товарища Витя Лукьянченко, что ваш поступок, что вы остались при раненых в такое время, ваш поступок мы считаем благородным поступком», — сказал Сережка, и лоб его вспотел. «Спасибо», — сказал Федор Федорович очень серьезно. «Если уж вы заговорили об этом, я вам скажу следующее. У человека, какой бы профессии он ни принадлежал, любой профессии, может сложиться такое положение в жизни, когда ему не только можно, но и должно покинуть людей, которые зависели от него или которых он вел, и они надеялись на него, да, может сложиться такое положение, когда ему целесообразней покинуть их и уйти. Бывает высшая целесообразность. Повторяю, у людей решительно всех профессий, даже у полководцев и политических деятелей, кроме одной — профессии врача, особенно врача военного. Врач должен находиться при раненых, всегда, что бы там ни было. Нет такой целесообразности, которая была бы выше этого долга. И даже военная дисциплина, приказ могут быть нарушены, если они вступают в противоречие с этим долгом. Если бы мне даже командующий фронтом приказал оставить этих раненых и уйти, я не подчинился бы ему. Но он никогда не сказал бы этого. «Спасибо. Спасибо вам», — сказал Федор Федорович и низко склонил перед ребятами свою, словно вырезанную на меди, с лицом темного блеска седую голову. Наталья Алексеевна молча прижала к груди пухлые ручки, и в практических глазах ее, обращенных на Федора Федоровича, появилось торжественное выражение. На совещании в вестибюле, совещании, в котором участвовали уже только Сережка, Надя, тетя Луша и Витька Лукьянченко, и которое было самым коротким за последнюю четверть века, так как оно заняло ровно столько времени, сколько требовалось для того, чтобы ребята сняли свои халаты, был намечен план действий. И уже не в силах сдерживать себя, ребята пулей вылетели из больницы, и в глаза им ударил нестерпимый блеск июльского полдня. Неизъяснимый восторг, чувство гордости за себя и за человечество, необыкновенная жажда деятельности переполняли их существа до краев. «Вот человек, это человек, да?» — сказал Сережка, возбужденно глядя на своего друга. «Точно!» — сказал Витька Лукьянченко и замигал. «А я узнаю сейчас, что за человек прячется у Игната Фомина. Вдруг без всякой видимой связи с тем, что они испытывали и говорили, — сказал Сережка. «Как ты узнаешь? Я предложу ему принять в дом раненого». «Продаст!» — сказал Витька очень убедительно. «Так я и сказал ему правду. Мне лишь бы в хату зайти». И Сережка засмеялся, хитро и весело блестя глазами и зубами. Мысль эта уже овладела им настолько, что он знал, она будет осуществлена. Он стоял возле двери мазанки Игната Фомина со склонившимися под окнами толстыми окружностью в сито подсолнухами на отдаленной от рынка окраине Шанхая. Долго никто не отзывался на стук, и Сережка догадывался, что его пытаются разглядеть через окно, и нарочно стал так близко к двери, чтобы его нельзя было увидеть. Наконец дверь отворилась. Игнат Фомин, не отпуская скобу двери, а другой рукой опершись о косяк, нагнув голову, он был длинный, как червь, с искренним любопытством смотрел на Сережку маленькими, глубоко поместившимися в разнообразных и многочисленных складках кожи серенькими глазками. «Вот спасибо», — сказал Сережка, и так спокойно, словно бы ему открыли дверь именно для того, чтобы он вошел, поднырнул под опершуюся о косяк руку Игната Фомина. И уже не только был в сенях, но открывал дверь в горницу, когда Игнат Фомин, не успевший даже удивиться, двинулся за ним. «Извиняйте, гражданин», — уже в горнице сказал Сережка и покорно склонил голову перед Игнатом Фоминым, который стоял перед ним в клетчатом пиджаке, в жилете с тяжелой золоченой цепочкой на животе и в клетчатых брюках, заправленных в яловичные, начищенные ваксой сапоги, длинный, с длинным благообразным лицом скопца, принявшим, наконец, удивленное, несколько даже гневающееся выражение. «Что тебе надо?» — спросил Игнат Фомин, приподняв редкие бровки и многочисленные и разнообразные складки вокруг его глаз пришли в очень сложное движение, как бы стремясь расправиться. «Гражданин!» Неожиданно для самого себя и для Игната Фомина, приняв позу члена конвента времени Французской революции, с пафосом сказал Сережка. «Гражданин! Спасите раненого бойца!» Складки вокруг глаз Игната Фомина мгновенно прекратили свое движение, и глаза, направленные на Сережку, остановились как кукольные. «Нет, не я ранен», — сказал Сережка, поняв, что привело Игната Фомина в этакий столбняк. «Бойцы отступали, оставили раненого прямо на улице, аккурат возле рынка. Мы с ребятами увидели и прямо к вам». На длинном благообразном лице Игната Фомина вдруг отразились знаки многих обуревавших его страстей, и он невольно покосился на затворенную дверь в другую горницу. «Почему же, однако, прямо ко мне?» Снизив голос до шипения, спросил он, со злостью вонзив глаза свои в сережку, и складки вокруг глаз снова пришли в нескончаемо сложное движение. «К кому же, как не к вам, Игнат Семенович? Весь город знает, что вы у нас первый стахановец», — сказал Сережка с необыкновенно чистыми глазами, беспощадно вонзая в Игната Фомина это отравленное копье. «Да ты чей?» Все больше теряясь и приходя во все большее удивление, спросил Игнат Фомин. «Я сын хорошо известного вам Прохора Любезного, тоже стахановца», — сказал Сережка с тем большей решительностью, с чем большей вероятностью он знал, что никакого Прохора Любезного не существует на свете. «Прохора Любезного я не знаю. И вот что, братец мой». Придя в себя и суетливо, и бестолково, задвигав длинными руками, сказал Игнат Фомин. «У меня и места нет для твоего бойца, и жинка у меня больная. И ты, братец, того, это...» Руки его, хотя и не вполне ясно, задвигались в сторону выходной двери. «Довольно странно, гражданин, вы поступаете, когда всем известно, что у вас есть вторая комната», — с осуждением в голосе сказал Сережка, в упор глядя на Фомина прозрачными детскими дерзкими глазами. И Фомин не успел еще сделать движение или хотя бы испустить звук, как Сережка шагом, не очень даже торопливым, подошел к двери в соседнюю горницу, отворил дверь и вошел в эту горницу. В этой горнице с полуприкрытыми ставенками, уставленной мебелью и фикусами в катках, чистенькой и аккуратно прибранной, сидел у стола человек в одежде мастерового, с круглыми сильными плечами, крепкой стриженной головой и лицом в темных крапинах. Он поднял голову и очень спокойно посмотрел на вошедшего Сережку. И в то же мгновенье Сережка понял, что перед ним сидит просто хороший, сильный и спокойный человек. И, поняв это, Сережка в то же мгновение дико и невероятно струсил. Да, ни одного грамма отваги не осталось в его орлином сердце. Он струсил настолько, что не мог сказать ни слова, не мог пошевельнуться. А в это время в дверях показалось крайне разъяренное и испуганное лицо Игната Фомина. «Обожди, кум!» — спокойно сказал этот сидевший у стола неизвестный человек Игнату Фомину, надвинувшемуся на Сережку. «А почему же вы не отнесли этого раненого бойца, скажем, к себе домой?» — спросил он Сережку. Сережка молчал. «Твой отец-то тут? Или эвакуировался?» «Эвакуировался», — весь заливаясь краской, сказал Сережка. «А мать?» «Мать дома». «Що ж ты наперво до нее не пошел?» Сережка молчал. «Хиба вона така жинка, що не примет?» Сережка с ужасным чувством в душе кивнул головой. С того момента, как игра кончилась, за словами «отец», «мать» он видел уже действительных отца и мать своих, и было мучительно стыдно говорить о них такую подлую неправду. Но человек этот, видно, верил Сережке. «Так», — сказал он, рассматривая Сережку, — «Игнат Семенович, казав тебе правду, що він того бойца принять не может», — сказал он, раздумывая. «Но ты такого человека найдешь, що примет, то дело доброе». «То ти молодец, я так тебе скажу, поищи и найдешь. Только то дело секретное, ты к случайным людям не ходи. А коли нигде не примут, придешь до меня. А коли примут, не приходи. Лучше дай мне сейчас свой адресок, чтобы я мог тебя найти при случае». И здесь Сережке пришлось расплатиться за свое озорство самым для него обидным и огорчительным способом. Именно теперь, когда Сережке очень бы хотелось сказать этому человеку свой настоящий адрес, он вынужден был тут же на ходу придумать первый попавшийся адрес и этой своей ложью уже навсегда отрезать для себя возможность общения с этим человеком. Сережка вновь очутился на улице. Он был растерян и смущен. Не было никакого сомнения в том, что человек, который прятался у Игната Фомина, был настоящий большой человек, и вряд ли можно было сомневаться в том, что Игнат Фомин был по меньшей мере человек неважный. Но они, несомненно, были связаны друг с другом. В этом было что-то необъяснимое.